Гробы святых мучеников благолепно украсил, а всех христиан ободрил и объявил свободными. Оставшегося в живых сына святого Арефы он поставил воеводой в городе, а всю Америцкую землю в непродолжительное время очистил от безбожного нечестия и просветил святой верой. Затем он поставил царем благочестивого и добродетельного человека по имени Авраамия, установил христианские законы, церковные и гражданские, и, упрочив благоустройство, возвратился с своим войском в свою страну, прославляя Бога. Возвратился он с великими богатствами, так как войско его захватили много добычи. Прибыв в свою страну, Елизвой воздал за все благодарение Богу и послал свой царский венец в Иерусалим, а сам, спустя несколько дней, предав воле Божией Эфиопское царство и себя самого, оставил все. Ночью он вышел тайно из царских палат и из города в скромной одежде не как царь, а как какой-либо нищий, и заключился близ находившегося там монастыря в келии, из которой не выходил до самой кончины своей, трудясь для Бога день и ночь. Пища его была одна лепешка на 3 дня, иногда же вкушал он смоквы и финики. В келии своей он не имел ничего другого, кроме войлока, деревянного водоноса и корзинки. Вина и масла он никогда не вкушал. Так он отрекся от всего мира и славы его, все помышления свое обратил к Богу и ему единому служил. Прожил 15 лет в иночестве. Он удостоился блаженной кончины и приставился с миром. За все это Богу нашему слава всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.